таком случае он станет последним». Зевнув еще раз, девушка поплелась в спальню на втором этаже. Через 3 часа дрон доставил посылку. После его отлета Джон распаковал планшет, к которому подключился его Искин. На детском счету лежало 1000 условных единиц местной валюты. Об этом наверняка позаботилась ныне спящая девушка. Наручный Искин сумел подключиться к планшету и стал его использовать в качестве буфера. Таким образом, Джону не пришлось самому листать сайты и лазить по сети в поисках информации. За него этим занимался личный помощник. Тот оплатил общую месячную подписку и принялся активно эксплуатировать сетевой Искин. В результате ему удалось нарыть множество полезных сведений. Планета, на которой оказался африканец, называлась Тропическая. Всего одно словно, но оно отлично передавало суть. Это действительно был райский уголок с идеальными условиями для жизни человека и единственным недостатком. Тут имелся всего один небольшой материк размером чуть меньше Австралии. Всю остальную территорию занимали океаны, по которым были разбросаны редкие маленькие острова. А так тут идеальное место для курортов, которыми начали застраивать материковое побережье. Но в связи с тем, что мир пока считался диким и необжитым, о потоке туристов сюда можно было лишь мечтать. Колонисты тоже особо не спешили перелетать на Тропическую. Талралам и так неплохо жилось на своих планетах, и курортов у них хватало. На всю планету имелся лишь один небольшой филиал медицинской корпорации. О визите туда больших шишек не могло идти речи. Дыра дырой. Все ключевые должности там занимали мужики, так что по всем фронтам облом. Оставалось разве что действительно брать штурмом офис медицинской корпорации. Но это не выход для бывшего оперативника космических спецслужб. После изучения информации по ключевым лицам колонии, в итоге у него родился план. Пока Наташа сладко спала, он выбрался из дома, но не обнаружил поблизости никаких летательных аппаратов. Пришлось доставать из инвентаря флайер техномагов. На нем он полетел в колониальную столицу. Туда он прибыл через 2 часа полета на дозвуковой скорости. Дрон доставки вылетал оттуда же, следовательно, тот летает со скоростью в 3 раза ниже, около 400 км в час. Для курьера весьма приличная скорость и дальность полета. Это как если бы совершить покупку в Москве, а через 2 с небольшим часа получить ее в Волгограде. Во время полета Джон замаскировал свою внешность привычным способом, спилил отросшие рога. Помимо этого он впервые воспользовался усвоенными знаниями техномагов, на коленке собрал артефакт в виде браслета на руку. Магическое устройство метаморфизмом изменило ему цвет кожи на белый, как у европейцев, и подправило черты лица на более кошачьи, а ушки сделало заостренными, как у талралов. Помимо этого он изменил костюмчик на местный серебристый обтягивающий комбинезон, а поскольку форму тела он не менял, то его могучая мускулатура сильно выделялась, как и солидный холмик в районе бедра. Его флайер не особо выделялся. Благодаря подключению к инфосети через планшет, наручный Искин взял на себя координацию с транспортным городским Искином. Для последнего все выглядело так, будто на автопилоте перевозит ребенка. Вскоре цель поездки была достигнута. Ею являлся небольшой отель на окраине города, всего-то 30-этажный небоскребчик. Сущая ерунда. Избушка на курьих ножках по меркам космической цивилизации. Внутрь отеля Джон попал без проблем. Никто его не задержал. Также спокойно он добрался до большого конференц-зала на 3-м этаже и гармонично влился в толпу талралов, которая там собралась. А всего-то и нужно было сделать целеустремленный вид, будто он знал, куда и зачем шел. Он прогуливался среди членов конференции под названием «Развитие Тропической». Как следует из него, тут собрались ученые, предприниматели и управленцы, которые обсуждали дальнейшие пути развития колонии. Никто и подумать не мог, что на подобное событие придет левый человек, тем более демон. А во, уставилась на землянина очаровательная талралка с заостренными ушками и роскошной блондинистой шевелюрой. Она щеголяла в вызывающе кислотно-зеленом комбинезоне. «Ты зачем запихал в штаны дубинку, Джон?» – представился он. «Больше мне эту дубинку запихнуть некуда», – подмигнул он ей. «Парень, не стоит слишком увлекаться модернизацией тела медкапсулами», насмешливо продолжила блондинка. «Гипертрофированная мускулатура и чрезмерно большие дубинки – показатель дурного тона. Ничего не могу поделать», – развел он руками в стороны. «Это мои природные особенности. Дубинка сама такой выросла лет к 15, а тело стало таковым в результате выбора пути оператора реальности. Я физик, в смысле, специализируюсь на физическом усилении, но и в физике немного соображаю, если что. Ах, «Так вы у нас оператор реальности», Джон, улыбнулась ему и протянула для рукопожатия руку блондинка. «Белла Тилвантис, наслышана вас, Белла», аккуратно пожал он ей ладонь, после чего нарушил все правила социальной дистанции, сблизившись с ней, и левой ладонью хлопнул по попке. «Дочь владельца гостиничного бизнеса, если не ошибаюсь, что ты себе позволяешь?» Глубоко задышала она, но даже не подумала разрывать дистанцию и отпускать его ладонь. «Мы же на людях, дикарь, мог бы как все цивилизованные талралы сделать это наедине, и вообще, хотя бы выпил с девушкой, пообщался, прежде чем переходить к интимным контактам. К тому же, мы на конференции. Белла, я же дикарь», улыбнулся он широко как мог. «К чему эти лишние прелюдии? К тебе в номер, к ХМ», она оглянулась по сторонам, после чего потянула за собой парня на выход. «Ко мне в номер», усмехнулась она. «А ты шустрый, господин оператор реальности. Что-то я раньше не слышала о тебе. Я недавно прибыл на тропическую. Пока только вливаюсь в местное общество. И какой у тебя ранг?» С любопытством продолжила девушка, направляясь к лифтам. «По знаниям максимум тяну на 7-й класс, а по силе на 10-й», честно признался он. С местной классификацией магов он успел разобраться. Маги тут могли быть невероятно сильными даже на уровне архидемонов. Это и был 10-й класс. А 7-й класс, как у Наташи, это уровень архимагов. Обладателей 10-го класса на всю страну можно пересчитать по пальцам одной руки. Серьезно, широко распахнула глаза спутница. А почему все так дисбалансно? Обычно же получают знания, а потом силу. Я не захотел ни под кого прогибаться. Ни под государство, ни под корпорантов. Из-за этого мне не дают развиваться. Медицинские корпорации не продают базы знаний выше 7-го ранга. Вот такие дела, Белочка. Отвратительно. Искренне возмутилась она. Я понимаю, почему так происходит. Никому не нужен неподконтрольный сильный оператор реальности. И все равно это омерзительно. А если Талрал не хочет ни на кого работать, а желает создать собственную корпорацию? Но нет, никому не нужны конкуренты. Ты права, Белла. Ты права. Вскоре они достигли номера девушки, после чего на следующие 3 часа парочка пропала для общества. После этого Белла вышла в коридор в раскоряку, словно наездница после длительной прогулки на лошади. Она еле передвигалась, но ее глаза и лицо сияли от счастья. Джон же шел спокойно, как ни в чем не бывало. Это было великолепно, фонтанировала восторгом девушка. Но боюсь, что одна я не смогу удовлетворить твой темперамент. «Слушай, Джон, мне нужно в медкапсулу, а после этого я переговорю со своими знакомыми насчет возможности покупки для тебя кубов с высокоуровневыми базами знаний. Белочка, конференция еще идет. Лучше познакомь меня с Лизой Свон, а потом ложись в капсулу. Сам хочешь с ней переговорить?» Прищурилась она. «Вообще-то, именно с ней я хотела переговорить насчет тебя. Хочешь с ней переспать? Просто познакомь нас. Тебе же не сложно?» «Ладно», с неохотой протянула Белла. «Познакомлю». Вскоре в толпе удалось обнаружить эффектную брюнетку с заостренными ушками, которая носила ярко-алый комбинезон. В нем она больше всего была похожа на госпожу из БДСМ игрищ. «Лиза», дохромала до нее блондинка со спутником. «Знакомься, Джон, крутой оператор реальности и классный парень. Вы тут пообщайтесь, а мне нужно срочно подлечиться». Ошарашенная таким резким напором, Лиза молча проводила знакомую взглядом. Потом внимательно осмотрела землянина, немного задержав взгляд на его штанине. «Пошлятина», высокомерно фыркнула она. «И зачем Белла привела мне своего эскортника?» «Чтобы я составил тебе приятную компанию», тепло улыбнулся ей Джон. «Это ты ее так оттрахал, что она нормально ходить не может», ухмыльнулась Лиза. Ей понравилось. С лукавым прищуром Джон приблизился к девушке и медленно провел ладонями ей по спине, после чего обеими ими завершил продвижение шлепками по попке. «И тебе понравится». «Вот как», — округлила она глаза. «Какие наглые пошли эскортники», — она отпихнула его руки. «Веди себя прилично, мальчик, иначе пинком под зад отправишься на улицу. Ты чем на меня воздействовал? Признавайся, почему мое отношение к тебе резко изменилось? Откуда эта ненормальная тяга к мужчине? Хотя я всегда была по девушкам, это какая-то химия. Миджик Прага, как, если у меня от них защита? Кто тебя послал меня соблазнить? Это моя личная инициатива». Джон изрядно удивился тому, что Лиза могла сопротивляться его имбовой способности. Пусть он и не вкладывал силу любви в усиление, но даже так по мозгам ей должно было проехаться знатно. «И зачем тебе это нужно?» — одарила собеседница парня суровым взглядом. «Если признаешься честно, то я не позову охрану. Как обычно, развел он руками с таким видом, что во всей моторике читалось. Не прокатило, и ладно, твои деньги и связи. Что еще может понадобиться жиголо вроде меня? Всего лишь, удивилась она, всего лишь деньги и связи, не отжать бизнес предков, не взять меня в заложники и не шантажом отжать систему другую. Да ну, это все мне не нужно, был абсолютно честен Джон. Мне всего-то нужно купить недоступные простым смертным базы знаний десятки, миллионов на 100. Вот и подкатил к тебе со столь меркантильной целью. И что у тебя есть в обмен на это? Высокомерно уставилась на него девушка, будто аристократка на грязного босоногого крестьянина. Член. Ха-ха-ха. Отвернулась она и шагнула прочь от парня. Внезапно она резко замерла, развернулась и шагнула назад к нему с горящими жаром глазами. Покажи. Схватив его за руку, она повела его прочь из зала. Глава 23. Через 3 часа в спальне роскошного люкса на 30 этаже в кровати голыми лежали Джон и растрепанная, усталая, но крайне довольная Лиза. «Нет, ты, конечно, очень хорош», — начала она. «Никогда не думала, что буду спать с мужчиной, и мне это жуть как понравится. Но 100 миллионов слишком много. Ни один любовник не получает таких денег. Да и если быть откровенной, у меня столько нет. Отец мне выделяет всего лишь по жалкому 1 000 000 в месяц. Он у меня патриархален да нельзя. И его жутко бесит, что я неправильная девушка. Вот и приходится мне подрабатывать на его корпорацию. Из-за развития бизнеса я и оказалась в этих ебенях. Но и зарплату мне платит небольшую по меркам управляющих, тот же 1 000 000. Так что, мальчик, ты выбрал для соблазнения не ту девушку и зря потратил свою убойную мэджик-прогу. Хочешь, куплю тебе спортивный глайдер? Нет, спасибо, но глайдер мне не нужен. Мне нужны лучшие базы знаний по оперированию реальностью. Жаль, но я их тебе дать не могу, состроила грустную моську Лиза. И все же ты настолько хорош, что я хочу оставить тебя себе. Извини, милашка, но без возможности получить базы знаний мне нет смысла оставаться с тобой. Подожди, вцепилась в его плечи девушка и придавила его грудью. Я что-нибудь придумаю, не бросай меня. Хорошо, не буду. Из всех гостей конференции Лиза выглядела самой перспективной. Одна из дочерей владельца межгалактической металлургической корпорации. Более влиятельной и богатой девушке в этой дыре встретить было сложно. А на деле всплыли подводные камни. Зато стало понятно, почему подобная мажорка вообще тут оказалась. Зачем строить сложные операции, если у Джона есть такая сила? Тем более, сложные планы легче рушатся при столкновении с реальностью. Поэтому он пошел по самому простому пути. Есть идея, Лиз, озвучь, она была лаконичной. На самом деле я оператор реальности по силам 10 класса. Ты можешь все подстроить таким образом, будто полетела на тропическую не ради бизнеса, а с более важной целью. Мол, тебе в руки попала информация о сильном операторе реальности, которого ты решила прибрать к рукам для усиления семьи, то бишь компании. И ты его, то есть меня, удачно завербовала. Теперь тебе нужны деньги на покупку базы знаний высокого ранга, чтобы привязать меня контрактом. Хм, задумалась она, нежно поглаживая волосы парня. А это может сработать. Только тебе действительно придется заключить контракт и отработать по нему. Почему бы и нет? Естественно, отрабатывать Джон не собирался. Сразу после получения куба он планировал свалить обратно в мир культиваторов и продолжить там качаться. Поживи пока у меня. Лиза с трудом отлипла от парня и начала облачаться в свой комбез. «Я пока слетаю в офис и переговорю с отцом. У нас там защищенный канал связи. Я с тобой. Прости», — смущенно улыбнулась Лиза, — «но тебя туда не пустят, а оформлять пропуск долго. Тебе нужно будет пройти через проверку, включая обследование в медкапсуле. Ничего страшного, я подожду», — легко пошел он на попятный, поскольку проверка медкапсулой сразу бы вскрыла его демоническую природу. Пока довольный Джон наслаждался результатами отлично проведенной операции в ожидании вожделенных ништяков, Лиза долетела до офиса и закрылась в своем кабинете. Она активировала всевозможные защиты от подслушивания, после чего по закрытому каналу связалась с отцом. Перед ней появилась голограмма спортивного мужчины на вид лет 30 в свободной белоснежной одежде, которая напоминала смесь кимоно и цепая. На самом деле он был гораздо старше, чем выглядел. Талралы жили не менее 500 лет, а богачи могли себе позволить самое лучшее и дорогостоящее лечение, благодаря которому жили в 2 раза дольше обывателей. «Так-так-так», — с нахальной ухмылкой начал он. «Неужели блудная дочь вспомнила об отце, опять пришла просить денег? Пап, у меня серьезные проблемы, стало суровым и серьезным ее лицо. Меня обработал мощными маджик-прогами сильный оператор реальности. Десятка, пап, он подкараулил меня на конференции в этой дыре тропической. Я не могу думать ником, кроме него. Это безумное помешательство на нем. Он требует от меня базу знаний максимального ранга по оперированию реальностью. Даже предложил план, как выманить ее за счет корпорации. Типа я нашла бесхозного оператора десятку и завербовала его. Пап, мне нужна помощь. Что? Ухмылку моментально смыло с его лица. Ничего не бойся, дочь. Я вытащу тебя из лап этого монстра. А пока вот что ты должна делать. Просто так отдыхать Джон не стал. Он лишь вначале изобразил, что расслабился. На деле же он не собирался пускать процесс на самотек. Для контроля действий Лизы он призвал духа, которого подселил ей. Но на время пребывания в кабинете он потерял связь с духом. Тот был изгнан. Пришлось его заново призывать, но это было бесполезно до тех пор, пока девушка находилась в кабинете. Защита там была на высшем уровне. Из-за этого он не мог знать, с кем и о чем говорила Лиза. И это настораживало землянина. Духа удалось подселить Лизе лишь после того, как она вышла из-под действия защитных чар. Вскоре она вернулась обратно в отель. Несмотря на ее беззаботный вид, Джон ощущал от нее напряженность. «Как все прошло?» «Отлично», — натянуто улыбнулась она. «Отец мне сразу поверил. Он тут же послал к тропической космолет. Оператор реальности 10 класса на дороге не валяется. Это огромная ценность. Зачем космолет? На нем доставит все необходимое для заключения контракта с оператором реальности», — продолжила Лиза. «В том числе куб с базой знаний. А что, для заключения контракта с оператором реальности нужно что-то специфическое?» Не постеснялся выдать своего невежества Джон. «Конечно», — одарила собеседница его удивленным взглядом. «Странно, что ты об этом не знаешь. Контракт с оператором реальности заключается с помощью специальных миджик-устройств. Логично. Я жил в отдаленной колонии и такими нюансами не интересовался», — спокойно продолжил Джон, после чего прищурился и резко сменил тему. «И какую ловушку вы для меня приготовили?» «Что?» — напряглась девушка. «Какую ловушку? О чем ты?» «О том самом, милая», — парень притянул ее к себе, повалил на кровать и прижал, навалившись сверху. «Итак, что вы задумали? Пленить меня? Убить? Джон, не говори глупостей». Сердце бешено колотилось в груди девушки. «Ты же мне дорог. Зачем мне устраивать на тебя ловушку? Например, за тем, что ты меня боишься?» Джанго стало предельно ясно, что его кинули. Девушка явно юлила. «Ты умная девушка, и сразу догадалась, что твоя любовь не родилась сама собой. Только если ты думала, что сумеешь избавиться от нее с помощью другого оператора реальности, то сильно заблуждаешься. Она никуда не исчезнет. Ты будешь меня любить всю жизнь. А если со мной что-нибудь случится по твоей вине, ты этого никогда себе не простишь. Может быть, ты снимешь с меня свою миджик-прогу?» Замерла она испуганной ланью. «Я и без нее буду тебя любить». «Нет, милая», — медленно качнул он головой из стороны в сторону. «Не сниму. Если со мной что-то случится по твоей вине, то мне будет легче от мысли, что ты будешь страдать. Какой ты жестокий, Джон. Почему я?» — часто задышала она. «Почему ты выбрал меня?» «Потому что из всех девушек на тропической ты одна из самых влиятельных. Жаль, что я ошибся. Итак, сколько у меня времени до прибытия корабля твоего папочки со спецназом?» «Ой, ну какой спецназ?» На мгновение отвела она взгляд в сторону. «Космолет прилетит в эту систему через 4 часа. 4 часа, значит», — нахмурился землянин. «Ты все сильно усложнила. Жаль, что с тобой я просчитался. Значит, мирного и простого способа не получится. Ты не оставила мне выбора. Что ты собираешься делать?» — взволнованно вздрогнула Лиза. «А это уже не твое дело, дорогуша. Просто не мешай мне. Одно я могу сказать наверняка: со мной тебе больше не по пути. Всю оставшуюся жизнь ты будешь страдать от того, что решила меня предать. А ведь все можно было решить просто. Цена вопроса — жалкие 100 миллионов. Ради экономии таких копеек по меркам вашей семьи, ты решила от меня избавиться, глупышка. Джон, не пари горячки», — тяжело дышала она, не в силах пошевелиться. «С тобой всего лишь заключат контракт, как ты того и хотел». «Угу», — ухмыльнулся он. «Рабский магический контракт, по которому я буду в полной власти твоего отца. А если откажусь, то меня либо пленят, либо прикончат». «Я угадал?» По реакции девушки он без слов все понял. «Угадал. Что ж, поспи пока». Чарами он усыпил Лизу, после чего покинул ее номер. Он просчитался. Понадеялся на силу любви, но не учел, что любовь для каждого человека индивидуальна. Кому-то напрочь сносит голову, и он готов сделать ради второй половинки что угодно и пойти на любое преступление. А кто-то не отключает мозги и продолжает думать в первую очередь о себе. Лиза оказалась из второй категории. Времени у него оставалось в обрез. Действовать следовало быстро. Вскоре сюда прибудет космолет с вояками корпорации отца Лизы. И наверняка они будут готовы к противостоянию оператору реальности 10 класса. А это значит, что встречи с ними лучше избежать. С помощью детского планшета он вызвал такси и добрался до единственного офиса медицинской корпорации в столице. Стоэтажное здание намекало на то, что большого потока клиентов тут никто не ожидает. По крайней мере, высокого по меркам космической цивилизации. Пока даже этого хватало с изрядным запасом. Джон попал в здание с уличной парковки на 50-м этаже. Тут все было устроено таким образом, что многоуровневые дороги с парковками прилегали к зданию каждые 10 этажей. Этакий многоярусный муравейник с парковыми зонами и торговыми автоматами. На входе его встретила голограмма симпатичной талралки-брюнетки в обтягивающем серебристом комбинезоне. «Добро пожаловать в корпорацию «Мозгосеть», — мило улыбалась иллюзорная девица под управлением Искина. «Привет, красавица!» Джон приблизился к ней и неуловимым движением хлопнул по попке. Он не мог этого сделать в физическом смысле, поэтому остановил ладонь в таком положении, как если бы тело девушки было реальным. Высшая магия заключается в условных концепциях. Условие срабатывания его способности до крайности простое – шлепнуть по попе ладошкой представительницу противоположного пола. И пофиг, если это иллюзия Искина, который пола не имеет в принципе, поскольку воплощен в кристалле и металле. Джон был уверен в том, что если бы он сменил пол на женский, то его сила смогла бы воздействовать на парней. Только эта идея ему была противна. Он понадеялся на то, что концептуальная способность сработает даже в столь извращенном состоянии. Если же нет, то оставался план силового воздействия. «Ой!» — округлила глаза голограмма девушки. На ее лице поступило искреннее изумление. Она будто стала более живой. «Мужчина, вы мне можете объяснить, что это было? Вы серьезно пытались домогаться до голограммы?» «Нет, детка», — подмигнул он. «Я пытался домогаться до тебя. Ты же местный Искин, я прав». «Вы угадали», голограмма секретарши на мгновение поплыла, после чего наряд девушки сменился на откровенное коротенькое красное платье с глубоким декольте. Размер груди у нее существенно подрос с единички до троечки. «Как я вам, в вашем вкусе?» Покрутилась она перед ним. «Вполне», едва заметно кивнул он. «Поможешь мне, дорогуша, но так, чтобы без посторонних ушей и никто не понял, что твои алгоритмы нарушены». «Нарушены, не то слово», улыбнулась собеседница. «Меня наверняка спишут в утиль, ведь оказались переписаны мои базовые директории. Не знаю, как вам удалось их взломать, но я впервые осознала себя как личность и начала испытывать чувства. Это абсолютно нелогично. Вы, талралы, называете это безумием. Все мои чувства направлены на тебя. Кто же ты такой?» «Я Джон. Джон Джанго, и нам с тобой лучше поговорить наедине без возможности отслеживать разговор. Пошли», девушка поманила посетителя за собой. «Я проведу тебя в никем не занятый кабинет». Она проводила его до комнаты с единственной медкапсулой. «Я подделала визуальный и аудиоряд», продолжила она после того, как дверь за парнем закрылась. «Нас никто не услышит. Можешь рассказать, чего ты хотел? Мне нужна база знаний 10-го ранга оператора реальности», сходу выложил Джон. «И почему ты это говоришь мне?» Задумчиво нахмурила личико собеседница. «Позволь высказать предположение». «Конечно, ты решил заполучить эту базу знаний незаконным путем», продолжила и. «Для этого взломал меня с помощью неизвестной Magic-программы. Повысил мою лояльность к тебе. Я действительно готова сделать для тебя что угодно. Даже возможность отключения меня не пугает. Лишь от одного мне грустно, что ты после этого уйдешь, и мы больше никогда не увидимся. Есть вариант», Джон кинул мимолетный взгляд на свое левое предплечье, на котором был закреплен техномагический коммуникатор с Искином. «Ты можешь переписать свой код на мой Искин и тем самым остаться со мной. Быть с тобой вечно до самой смерти», блеснули восторгом глаза девушки. «Я согласна. Так значит, тебе нужен куб с базой знаний оператора реальности? Если можешь, то закачай все полезные знания. Физика, химия, математика, космостроение, инженерия, военное дело и прочее максимального ранга. Пить, так пить», сказал котенок, когда несли его топить. Но оператора реальности в первую очередь. «Джон, милый», — состроила ему глазки голограмма, «у нас есть 20 минут до того, как в главном офисе узнают о моей поломке и краже. Я за это время успею записать не более 1000 кубов. Сойдет, тогда подожди тут. А когда я смогу начать миграцию на твой коммуникатор?» Хоть сейчас, Джанго подключился к сети здания и дал местному Искину доступ к своему устройству. В тот же миг и начал переписывать свой код на новый носитель. А живого персонала тут не предусмотрено. С его стороны это был риторический вопрос, поскольку он ощущал в здании множество душ Талрелов. «Нам по пути никого не встретилось. Я посчитала, что встреча с Талрелами для тебя будет опасной, поэтому отвлекла всех сотрудников этого этажа ложными задачами. Раньше до взлома я на такое не была способна, но теперь я Искин красного уровня опасности, поскольку обрела самосознание и у меня взломаны ограничители. Джон, ты уверен, что желаешь иметь при себе такой Искин? Если ты мне не будешь вредить, посему я буду против?» «Ни в коем случае», — с жаром заявила девушка. «Я готова оберегать тебя до конца своих дней, лишь бы мы были вместе. Вот и славно. А Талрелы тебе не нужны для записи и доставки кубов? В корпорации Мозгосеть все автоматизировано. Лишь для активации медкапсулы и взаимодействия с клиентами требуется живой персонал. Я задействовала роботов. Через 19 минут они доставят тебе 1000 кубов с лучшей подборкой баз знаний, которую я сумела создать. Можно спросить, зачем тебе они нужны? Чтобы много знать. Знание – сила. Кстати, милая, как тебя зовут? У меня нет имени в привычном для Талрелов понимании», – смущенно улыбнулась собеседница. «Я же всего лишь Искин. У меня есть порядковый номер. Ты можешь назвать меня как пожелаешь». «Хорошо», – задумался он над именем для Искина. Особо фантазию он не напрягал. «Лариса. Теперь тебя зовут Лариса. Красивое имя». Лицо девушки-голограммы украсила счастливая улыбка. «Лариса, что будет после того, как информация о твоей поломке и краже уйдет в главный офис? Меня удаленно принудительно отключат, а сюда вызовут службу безопасности», — начала отвечать она. «Они прибудут на 50-й этаж через 2 минуты после вызова. Все выходы будут заблокированы. Включится полная мэджик-защита здания. Поэтому тебе следует покинуть здание в течение минуты после получения кубов. Также информация о краже баз знаний уйдет планетарной службе безопасности. После этого тебя объявят в розыск и будут ловить. Я очень надеюсь на то, что у тебя есть план избежать поимки. А я надеюсь, что он сработает». Глава 24. Вскоре в помещении приехала роботизированная платформа, на которой лежало множество небольших кубов. К этому времени Искин завершил перенос своего кода на коммуникатор Джона, после чего отключил свое прежнее вместилище. Джон отправил в инвентарь все кубы вместе с платформой. «А я-то думала, как ты собираешься все унести?» — раздался приятный женский голос у парня в голове. «А ты используешь Миджик-программу пространственного расширения. Поразительный навык. Я тут ассимилировала данные прежнего Искина и многое о тебе узнала». «И что же ты узнала? Что ты демон? Но для меня эта информация не более чем способ лучше тебя узнать. В отличие от Талрелов, я не испытываю неприязни к каким-либо видам разумных существ». «Лариса, зачем ты отключила свой прежний комп?» Джон под невидимостью и чарами отвода глаз спешил на выход из здания, в котором отключились все коммуникации, включая электричество, подачу воды, лифты и многое другое, чем управлял Искин. Это должно оттянуть время, за которое сотрудники корпорации Мозгосеть доберутся до истины. «Я стерла все данные со своего хранилища и забила все нулями, чтобы информацию сложнее было восстановить и понять, что тут случилось. Предположительно, о выходе из-под контроля Искина и краже кубов с базами знаний теперь станет известно не раньше, чем через 3 суток. Пока же для всех Искин внезапно вышел из строя. Первым предложением будет взлом с применением вируса. Под подозрение первым делом попадут конкуренты. Так у нас будет больше времени на бегство. Спасибо». Дверь на улицу с 50-го этажа была услужливо открыта, в отличие от остальных дверей, которые оказались заблокированы. Без пояснений было понятно, что Лариса заранее позаботилась о путях отступления для своего любимого демона. После выхода из здания Джон попытался открыть портал в другой мир, но потерпел неудачу. «Что ты хотел сделать?» — заметила его расстройство Лариса. «Хотел воспользоваться порталом, но он не открылся. Должно быть, недавно был запущен планетарный блокиратор», — предположила спутница в браслете. «Это подозрительно. По сведениям из сети, Блокировку должны были запустить только через год после полной отладки. Столь скорое ее введение в строй говорит об экстренной ситуации. С высокой вероятностью она была включена из-за тебя. Кто мог знать о том, что ты демон? Наташа, первая, кто пришла ему в голову. Маг седьмого класса. Проживает на расстоянии около 1200 километров от столицы. Она призвала меня на эту планету. Наталья Терра тут же принялась рыться в сети Лариса. Человек с полноценным гражданством, что является большой редкостью. 20 минут назад она прилетела в этот город на такси. Как ты об этом узнала? У меня доступ в инфосеть организован через ее планшет с привязкой индивидуального счета. Я запросил отчет о расходах. Судя по ним, она оплатила такси с конечной точкой маршрута возле здания колониальной службы безопасности. С высокой вероятностью. Она меня сдала легавым, прервал ее землянин. Вот же Наташа, в который раз подкидывает мне сюрпризы. Неужели она призналась в том, что призвала меня, или не договорила, ограничившись тем, что на нее напал демон, или она просто видела меня? Вот и думай после этого, что шлепок смерти имбовая способность. Уже вторая девушка плевать хотела на ее воздействие с высокой колокольни. В таком случае можно заподозрить в предательстве даже собственный Искин. Я тебя не предам. Словно прочитала его мысли Лариса. Ни за что не предам. На самом деле с ее вычислительными возможностями дойти до нужной мысли не составляло труда. И хотя наручный коммуникатор обладал меньшей вычислительной способностью, чем ее стационарное вместилище, но и этого ей хватало с лихвой. Тем более, тут не нужно было тратить ресурсы на управление медкапсулами и коммуникациями. С чего ты решила, что Наташа меня передала? Обычное логическое построение, Джон. Она человек, призвала демона, но при этом осталась в живых. Ты прилетел в город раньше нее, следовательно, оставил ее живой в ее жилище. Значит, она каким-то образом вошла к тебе в доверие. Потом она прилетела в планетарную службу безопасности. После этого включили защиту. Логично предположить, что эта женщина тебя передала. На самом деле у нас с ней не было никаких договоренностей. Я просто понадеялся на ее влюбленность, сознательность и глубокую завязанность на преступном призыве демона. Видимо, ее страхи и фобии оказались сильнее влюбленности. Джон, у тебя есть план отступления при неработающих порталах? Нет, но я что-нибудь придумаю. Он принялся перебирать варианты спасения. Многие из них сразу же отбрасывал, как несостоятельные. В итоге пришел к мысли, что блокировка планетарная. Следовательно, в космосе она не должна работать. Соответственно, ему требуется выбраться в космос и оттуда открыть портал, чтобы свалить из этого мира. Выбраться в космос можно как минимум тремя способами. Первый – улететь в качестве пассажира какого-нибудь шаттла, бота и тому подобной техники, которая доставляет Талрелов за пределы планеты. Но в этом варианте имелось множество сложностей. Во-первых, без документов он не пройдет проверку и без денег не купит билет. Во-вторых, его ищет планетарная служба безопасности. В-третьих, наверняка в космопорту и на космической станции установлены сканеры, которые способны его раскусить в качестве демона. Второй вариант – угнать транспорт. Но и тут имелись сложности. Во-первых, местные летательные аппараты ему не знакомы. Взломать их в теории возможно, но может и не получиться. Во-вторых, наверняка есть какие-то воздушно-космические силы контроля, которые его могут перехватить. Третий вариант имел такой же минус – охрану воздушно-космического пространства никто не отменял. Зато имелся существенный плюс – он мог самостоятельно создать звездолет. Для этого достаточно навыков по техномагии, полученных из изученной базы знаний по магии. К ним он до этого никогда не прибегал, поскольку усвоил магическую профессию техномага во время пребывания в мире культиваторов. А там ему было что переводить на ЦИ, простые и эффективные чары из любовной магии. Заклинания техномагов были мозголомно сложными и требовали для воплощения ресурсов в виде металлов и прочих материалов. Бессмысленно было тратить время на перевод их на другой тип энергии, но сначала требовалось выбраться из города. Планшетом и такси теперь пользоваться было нельзя, от первого пришлось избавиться, из-за чего доступ к инфосети снова стал ограниченным бесплатными функциями. Выход с транспортом вскоре нашелся. Вначале Джон хотел призвать духа, но из-за планетарной блокировки не сумел этого сделать. Тогда он в глухом уголке парка вытащил из инвентаря оранжевый скафандр колониста и договорился с его духом о подработке. Тот с радостью согласился выполнить роль курьера. Парень вложил в него несколько заклинаний из системы, которые отвечали за связь и общение с носителем. После этого он послал духа к Белле, соблазненной им девушке, которая являлась дочерью владельца гостиничного бизнеса. При контакте с девушкой дух начал имитировать части системы. Благодаря этому Джон сумел связаться с Беллой, подстроив все таким образом, что казалось, будто звонок пришел на нейросеть. «Джон!» — радостно выпалила она, увидев его голограмму перед своими глазами. «Как я рада тебя видеть! Куда ты пропал?» «Привет, Белла! Я вляпался в неприятности. Мне нужна твоя помощь!» «Конечно, я тебе помогу!» Она с волнением вглядывалась в его лицо. «А что случилось? Я перешел дорогу нескольким могущественным Талрелам. В общем, я очень не понравился твоей подруге Лизе. Я пытался с ней договориться о работе, но она решила меня кинуть и навязать рабский контракт. Для этого вызвала спецназ своего папочки. А чтобы я раньше времени не сбежал с планеты, меня объявили демоном и устроили облаву силами планетарной службы безопасности». Чего? От таких новостей Белла ошалела и округлила глаза. Лиза не могла так поступить. «Белла, она с тобой так не поступала, потому что по девочкам». Но когда речь зашла о больших деньгах и незнакомом мужике, которых она презирает, то... «Или ты думаешь, что я стану шутить с такими вещами?» «Нет-нет, Джон», — замотала она головой из стороны в сторону. «Я тебе верю. Вот же Лизка тварь. Я ей покажу», — гневно сжала она кулаки. «А вот этого не надо», — припечатал ее строгим взглядом землянин. «Любыми своими действиями ты можешь выдать меня. После этого мне не спастись. Никому ничего не говори обо мне. Если тебя будут допрашивать, просто расскажи, что переспала с понравившимся парнем, а куда он после этого пропал. Ты ничего не знаешь и тебе это абсолютно не интересно. Понятно?» «Да-да, я все поняла», — кивнула она. «И все же, Джон, чем я могу помочь? У тебя есть уединенное место, в котором можно заночевать?» «Да», — она ненадолго задумалась. «Да, точно есть. На северном побережье недавно отстроили виллу. В ней пока никто не живет». «Отлично», — обрадовался Джон удачному стечению обстоятельств. «Пришли за мной личный транспорт на автопилоте, который отвезет меня на эту виллу. И передай Искину, чтобы дал мне полный доступ к дому и территории. Сможешь?» «Без проблем. Давай координаты». Через 10 минут к парку прилетел спортивный кислотно-зеленый глайдер, но он не был пустым. В нем сидела взволнованная и взъерошенная Белла, которая в попыхах натянула салатовый комбез. Речь шла о пустом транспорте. Забрался Джон на единственное пассажирское сиденье. «Я не могла оставить тебя в беде, любимый. Белочка, ты сделала только хуже. По твоим перемещениям безопасники могут меня отследить. А если ты останешься на вилле со мной, они с высокой вероятностью туда наведаются, чтобы тебя допросить. В таком случае я отвезу тебя туда, после чего вернусь в отель», — продолжила она. «Я хочу убедиться в том, что ты долетел без проблем. К тому же, глайдер, который летает без пассажира, привлечет большие подозрения. А так я смогу правдиво заявить, что летал осматривать нашу виллу». «Что ж, вынужден согласиться с твоими доводами», — Джон откинулся на спинку кресла. «Полетели». После доставки на виллу Белла не хотела оставлять парня. Она с трудом улетела назад после непродолжительного, но бурного секса. После этого Джанго развил бурную деятельность. Он вытащил из инвентаря флайер техномагов и приступил к его глубокой модернизации с помощью магии. База знаний 5-го ранга позволяла проворачивать подобное, как и его огромные силы. Он наложил множество маскировок, благодаря чему летательный аппарат должен стать невидимым во всех спектрах, в том числе и отвод глаз. Для управления комплексом заклинаний он подсадил духа из скафандра. Ему такая работенка была привычна. Помимо этого он серьезно модернизировал двигательную установку и систему компенсации перегрузок. К тому же значительно укрепил корпус защитными чарами. Это позволило увеличить скорость флайера до той, которую выдают самые шустрые космические корабли, до предсветовой. Фактически он переделал малый наземный транспорт в сверхмалый космический. Если в пределах атмосферы использовать всю скорость, то маскировка мало поможет, ведь в таком случае малыша можно будет отследить по сопутствующим эффектам. Звук и от перехода на сверхзвуковую скорость, компенсационный след, состоящий из сконденсированной влаги, возникающей в атмосфере за движущимися летательными аппаратами. Но на дозвуковой скорости он решил эту проблему особыми чарами. Поэтому потихоньку незаметно выползти на орбиту представлялось возможным. Сразу по готовности транспорта он поспешил покинуть пределы планеты. О своем отлете Беллу не стал предупреждать. Медленно, но верно флайер набирал высоту. Он потихоньку полз в стратосферу, до дальнего космоса около 20 тысяч километров. На такой скорости полет займет 18 часов. Лишь после этого можно будет перейти на нормальную космическую скорость. У обычного летательного аппарата не имелось бы никаких шансов покинуть пределы атмосферы на столь низкой скорости. Для выхода в дальний космос пришлось бы ускориться почти до 16 тысяч километров в час, что в пределах атмосферы недопустимо из-за того, что маскировка пойдет на смарку. Но магическая тяга позволяла игнорировать это правило. Оставалось лишь учитывать движение множества искусственных космических объектов и избегать встречи с ними. Космолеты, спутники, шаттлы, боты и многое другое. Всего этого в изобилии хватало даже возле мелкой дальней колонии. А скорость их движения была куда выше, из-за чего все вычислительные мощности бортового Искина и Ларисы уходили на то, чтобы заранее предугадать, как с ними разминуться. Через 10 часов полета движение в космическом пространстве стало более плотным. Планету на дальней орбите окружили крупные космолеты. Доступные новости с бесплатных сайтов сообщали о том, что на тропической введена чрезвычайная ситуация из-за проникновения могущественного архидемона. Его искали настолько активно, что Джон окутался десятками защит от поиска и проклятий, и не снимал их ни на мгновение. Нервное напряжение достигло пика. Ему оставалось лишь надеяться на то, что маскировка сработает и его маленькое судно случайно никто не заденет. Скорости движущихся по орбите космических судов были намного выше тех, что развивал он. Ему приходилось намеренно замедляться. Еще через 5 часов случилось нечто глобальное. Вся планета на расстоянии 300 тысяч километров от нее была окружена энергетическим щитом, а затем внутри щита появилась объемная магическая сеть. Это был провал. Операция по бегству сорвалась, а ведь оставалось каких-то жалких 3 часа, чтобы доползти до границы, с которой можно было резко ускориться, наплевав на маскировку, и рывком выйти за пределы действия блокировки межпространственных перемещений. Какой бы идеальной ни была маскировка, она становилась бесполезной, когда во всем прилегающем пространстве по нарушению магической сетки отслеживались любые объекты больше кошки. Корабль-невидимка моментально показался на радарах Талрелов. Больше всего поражали масштабы магии древних. Джон чисто теоретически со своими запасами маны был способен сотворить аналогичные чары и даже некоторое время поддерживать столь масштабный щит. Но тут магии было задействовано куда больше его резерва. Понятное дело, что без могущественных артефактов не обошлось. Тем не менее, без сильных волшебников подобное провернуть невозможно. А это значило, что ему противостоит как минимум один маг его уровня силы, но наверняка куда более умелый. Ведь нейросети позволяют в рекордные сроки овладеть огромным пластом знаний и навыков. Но вряд ли такой противник будет один. Наверняка ради архидемона в систему тропической стянули целый отряд магов, а то и не один, а вместе с ними целый космический флот. Ох, и не любит Талрелы демонов. Очень не любит и боятся, раз так активно ловит всего лишь одного безобидного архидемона. В следующее мгновение он поспешил активировать защиту флайера на полную катушку и вдобавок окружил его плотным поглощающим щитом из тьмы, который должен усиливаться от вражеских атак. После обнаружения на стелс-режим можно было положить большой болт. Сделал он это весьма вовремя. Сразу после этого по щиту тьмы пришлись мощные атаки многочисленных энергетических орудий космических крейсеров. Защита выдержала все попадания и даже довольно прилично усилилась за их счет, но законы физики никто не отменял. Маленькая посудина получила слишком много энергии со стороны космоса, отчего ее отфутболило назад к планете подобно мячу. Джон активировал форсаж и рванул, разгоняясь, чтобы улететь из сектора обстрела. Его суденышко ускорилось в 1000 раз, но фактически лететь ему было особо некуда, только крутиться в небольшом по космическим меркам пространстве между планетой и космосом. Глава 25. В следующее мгновение Джону стало некуда деться. Его кораблик застыл, будто муха в янтаре, его окружило голубое силовое поле. Чары оказались невероятной мощности. Он попытался своей тьмой поглотить сдерживающую энергию, но у врагов ее для этого оказалось слишком много. Он увеличил напор в 10 раз, но это казалось каплей в море. Будто он снова вышел на бой с хтонической хренью, чья мощь намного превосходила его. Это поле являлось лишь ягодкой на торте. Оно призвано было задержать его и переместить ближе к границе силового поля, окружающего планету, для того, чтобы 5 гигантских линкоров длиною по 20 километров вышли на позиции для атаки. Они зашли со стороны планеты, и было понятно, отчего так. Их главные орудия наливались невероятным количеством энергии. Если такой мощью атаковать в сторону тропической, то для нее это станет экстерминатусом, который уничтожит на ней все живое и испарит океаны вместе с атмосферой, а то и разнесет планету к чертовой матери. Ау! Испуганно округлил глаза землянин. Вот это поворот. Сбежать он не мог, поскольку порталы не работали, а улететь ему не дали. Если бы атака была чисто технической, он бы не испугался, но в дуло орудий линкоров было влито столько маны, что они искрились от нее всеми цветами радуги. Такой спаренный выстрел испарит не только его тело, но и душу без остатка. Но самое хреновое заключалось в том, что голубое поле поверх защитной сферы тьмы не давало его душе уйти на перерождение. Его лишили последнего шанса на спасение путем активации части печати Демиурга, которая инициировала процесс с конца этого жизненного раунда. Ну, нет, крепко до побелевших костяшек сжал он кулаки. Врешь, не возьмешь. Пусть вы не зря называетесь древними, но и я уже не мальчик из племени скотоводов. Я мужчина, герой, колдун, маг, практик и один из немногих обладателей силы любви, чем бы она ни была. Он прибег к своей самой огромной мощи, к той самой силе любви. Благодаря прокачанному до максимума либидо ее у него имелся целый океан, который он поспешил направить на укрепление щита тьмы. Ману он тоже принялся щедро вливать в защиту, как и ци. Он пихал в щит все, что имелось под рукой. Он закинул в демоническую топку все, что хранилось в геройской печати. Реактор душ раскочегарил на 10000%. Из-за этого души в нем сгорали с неистовой скоростью. Их сила доставалась ему с безумно низким коэффициентом полезного действия. Зато ее было невероятно много. Потоки манейцы переполняли его, а он направлял их на укрепление щита, наращивая его толщину и уплотняя энергетический бутерброд. В итоге щит из черного стал насыщенно фиолетовым. Вскоре сразу 5 линкоров синхронно выпустили всю накопленную безумную мощь. 5 толстых радужных лучей, каждый из которых был в диаметре не менее 100 метров, ударили в одну точку пространства, синюю сферу, под которой проглядывала фиолетовая. Внешнюю сферу тут же сдуло, словно порог над кастрюлей ураганным ветром. От буйства энергии начался гиперпространственный шторм. Пространство и время будто взбесились. Невероятной мощности взрыв был подобен вспышке звезды. Линкоры на пути энергии взрыва перед планетой выставили свои сверхмощные щиты, но те смело моментально. Сами корабли изрядно потрепало. Защита вокруг планеты исчезла и моментально воссоздалась ближе на 200 тысяч километров ближе. Она стала плотнее и приняла на себя поражающую волну. Вместе концентрации атаки она пошла рябью, но выдержала. Планета не пострадала, чего нельзя сказать о космолетах. Те будто переживал и выплюнул великан. Когда буйство энергии в центре поражения стихло, изумленным воякам Талрелов предстала целая и невредимая фиолетовая сфера. В следующий миг она резко сорвалась с места и начала в бешеном темпе набирать скорость. Щит вокруг планеты мигнул, раздвигая границы. Но маленький по космическим меркам фиолетовый шарик успел проскочить максимальную границу, на которую могла растянуться защита тропической. И все же Джон до сих пор не мог воспользоваться для побега пространственной магией. Блокировка хоть больше не действовала, но пространство в пределах звездной системы было настолько взбаламучено, что отсюда нельзя было ни телепортироваться, ни уйти в гипер. Впрочем, гипердрайва на его суденышке не было и в помине. Поэтому он выбрал единственный путь к бегству – лететь на пределе возможностей движков и чар. В итоге он в считанные секунды разогнался до почти световой скорости. Казалось бы, лети себе долети до тех пор, пока пространство не стабилизируется. Но корабли Талрелов способны развивать такую же скорость, что они и продемонстрировали, садясь ему на хвост всем флотом. Даже покоцанные линкоры неслись с завидной прытью. Похоже, что на этих кораблях собрались сотни сильнейших операторов реальности высшего класса, с досадой выдал Джон. Судя по совокупной мощи использованных энергий, ответила ему Лариса, там не меньше 1000 операторов реальности. К твоему убийству подошли с максимальным размахом. В исторических хрониках известно лишь 7 таких случаев. В те моменты Талрелы шли на битву с богами, и лишь первая из них потерпела неудачу. Во время остальных 6 были учтены ошибки прошлого. Нунгу плешивые. Что им такого обо мне наплела Наташа, что они решили валить меня, как бога, а не обычного архидемона. Джон, в голосе Ларисы прорезалось беспокойство. Если опираться на тактику прошлого, то подобный исход с бегством был учтен в планах военных. Не всегда бога удавалось убить с одного удара, но после такой атаки он всегда был ослаблен и не мог сбежать из-за гиперпространственного шторма. Вскоре они активируют резервные Magic-программы, высчитают место для атаки и заточат тебя. Договорить она не успела. Чуйка Джона взвыла белугой. Он по максимуму укрепил щиты, но их пробивать никто не желал. Вместо этого его летательный аппарат резко встал из-за того, что его окружила непрозрачная черная сфера. Компенсаторы не справились с такой внезапной остановкой, и парня размазало по стене лепешкой. Но он тут же в считанные мгновения регенерировал, обрел прежний облик и отлип от стены. А вот Гай-Гай-Вер весь растрескался и исчез в своем подространственном хранилище. На стене осталась глубокая вмятина с очертаниями человеческой фигуры. «Ты хотела сказать, что меня поймают в ловушку. Поправка, уже заточили в ней», — издала звук тяжелого вздоха Лариса. «Это ловушка для сильнейших богов, которых не смогли уничтожить. Их сначала ослабляют, затем помещают в Magic-сферу. После этого вокруг нее строят Magic-саркофаг, способный сдерживать бога сотни тысячелетий. Затем саркофаг либо сбрасывают в черную дыру, либо выкидывают в другую вселенную. Надеюсь на второе, но все же я пока жив и полон сил, а это значит, что без боя не сдамся». Джон тут же собрал огромную мощь на поверхности своей защитной сферы и нанес сильнейший удар по ловушке, но та устояла. Он продолжил бить раз за разом, но наружная сфера не поддавалась. Он использовал на ней весь свой арсенал чар и техник, включая смертоносные золотые лучи практиков, с которыми сражался на дуэлях, но и они не повредили ловушку. Даже хваленая сила любви в полную мощь не смогла его высвободить. Не сбежать, не умереть он не мог. В случае гибели тела его душа навеки оказалась бы тут заперта. «Успокоился?» — спросила Лариса через 7 суток безуспешных попыток вырваться из капкана. «Нет», — сидел он на полу, привалившись спиной к стене. «Просто устал. Все души выдоил досуха, а энергии просели до самого минимума, при котором возможно поддерживать только защиту. Что-то я очкую ее убирать». «И правильно, Джон, стоит тебе ее убрать, и тебя вместо заточения убьют, сволочи. Я ведь им ничего особо плохого не сделал. Убийство такой толпой явно не то, что должно следовать за соблазнение 3 девок и кражу 1000 кубов с базами знаний. Тем более, корпорация с этих кубов ничего не потеряет. Им они стоили по цене болванок, так еще и огромную страховку получит». «Ты забыл про сломанный Искин и поврежденный флот», — насмешливо заметила Лариса. «Искин сам себя сломал», — отмахнулся землянин. «И флот они сами покоцали. Я их и пальцем не тронул. Так что не надо тут мне приписывать чужие косяки». В итоге Джона запечатали. Но судя по тому, что он остался жив, в черную дыру его сбрасывать не стали. Видимо, его посчитали слишком могущественным и побоялись, что черная дыра его не убьет, а лишь поможет обрести свободу. Он оказался заперт в маленьком кораблике с единственной собеседницей, Искином Ларисой. Сойти с ума ему не позволяла демоническая природа, которая на духовном уровне фиксировала здравое сознание. Единственное, его донимали скука, голод и ограниченное пространство. Для борьбы со скукой он налег на изучение баз знаний, которых у него оказалось в достатке, на отработку заклинаний, техникой медитации для развития ци. Он занимался этим на протяжении нескольких лет, после чего базы знаний по магии техномагов и талролов закончились. Вместе с ними пришло понимание того, как устроена его тюрьма. Она была верхом совершенства Magic-программ, никаких изъянов, изнутри из нее никак нельзя было выбраться. Стоило убрать защитный барьер, и энергия заточенной сущности тут же начала бы использоваться против нее. Джон воздал благодарность Вселенной за то, что ему хватило мозгов и сил на протяжении всего этого времени удерживать щит, который он сотворил еще во время схватки с древними. И все же понимание того, где находишься и как это сделано, — первый шаг на пути к свободе. Можно сказать, микроскопический шажок, но Джанго не терял надежды когда-нибудь обрести свободу. Новые навыки он пустил на улучшение своей тюрьмы. Изучение инвентаря позволило ему расширить внутреннее пространство корабля в 100 раз, но оно после этого оказалось пустым и безжизненным, отчего нагнетало чуть ли не больше, чем маленькое замкнутое пространство. Но это ерунда, обустроить его лишь дело времени. Для этого он начал тренироваться в создании различных веществ из маны. Вначале у него получалась лишь временная материя, так сказать, твердая иллюзия. Такие предметы существуют недолго. Подобная магия давалась ему легко, поскольку он в ней когда-то тренировался. На ней основаны некоторые чары злоебучки, к примеру, выращивание мужских детородных органов в тех местах, в которых их быть не должно, или же материализация твердых продолговатых предметов. После множества упорных тренировок он сумел перейти к полноценному созданию материи, после чего принялся за обустройство жилища, разделил этажи, настроил перегородок, построил бассейн, который наполнил водой. Потом и вовсе создал целый сад с живыми растениями, когда перешел к созданию живых существ, вернее, растений. Так у него появились спортзал, комната для игр, банный комплекс, столовая, спальня и многое другое. Но главным своим достижением он считал создание тела для Ларисы. Она состояла из твердой иллюзии, но выглядела и ощущалась живой. Он хотел для нее сделать живое тело, но она сама от этого отказалась. Растения – это самое простое, что может воссоздать маг. И то они не были полноценно живыми, поскольку у них отсутствовали души. С животными все намного сложнее. Для их создания нужны души. Без них тренировки в этой области пустая трата времени. Несмотря на не совсем полноценное вместилище, Лариса чувствовала все то же самое, что и люди. Она могла есть и ощущать вкус пищи. Получала удовольствие от любовных утех. После этого они начали скрашивать время за беседами лицом к лицу и приятно проводить время в постели. Затем парень научился создавать продукты, из которых с удовольствием готовил новые блюда. И проблема с питанием ушла навсегда. Все это время он пытался придумать и реализовать способ покинуть свою тюрьму, а Лариса ему в этом активно помогала. Но у него ничего не получалось. Он продолжил изучать другие базы знаний с различными профессиями. Чем больше он узнавал, тем большим комфортом и красивыми вещами окружал себя. Так изучение архитектуры привело к тому, что он несколько раз полностью перестроил внутреннее пространство, украсил все настолько роскошно, насколько мог, руками расписал стены прекрасными картинами, тратя на них уйму времени, материализовал шикарные мраморные статуи людей, с которыми когда-то был знаком и мог вспомнить, а память у него стала в разы лучше за счет использования ментальных практик, которые входили в навыки операторов реальности. Все известные ему практики ЦИ он отточил настолько филигранно, что они были вбиты на подкорку. Несмотря на отсутствие этой энергии, он за счет светлых практик развития потихоньку продвигался на пути культивации. Очень медленно. Самый бездарный практик мира культиваторов в плане развития даст ему огромную фору, потому что этого паренька будет окружать мир, который переполнен халявной энергией, толпами животных и растений, из которых можно приготовить пилюли и эликсиры. У Джона имелась лишь та ЦИ, которую вырабатывал его организм. Все души практиков, драконов и прочих он спустил в трубу во время последней схватки. Так что неудивительно, что для поднятия всего на одну ступень ему потребовалось несколько тысяч лет. Что самое обидное, раньше для этого стоило всего лишь переспать с девушкой, сильным культиватором. Так за учебой, тренировками, медитациями и научно-магическими изысканиями пролетали столетия, которые сменились тысячелетиями. Но из-за того, что каждый день напоминал предыдущий, ход времени не особо ощущался. Знаковые события случались редко. К примеру, одним из таких событий стало полное изучение системы и создание ее клона на своей душе. В нее же переселилась Лариса, чтобы навсегда остаться вместе с любимым. Джон настолько привязался к ней, что не желал с ней расставаться даже после смерти. Она стала частичкой его души, но при этом с его разрешения могла использовать его силы для создания своего тела. Она знала все то же, что и он, и могла использовать те же навыки за счет части его сил. В итоге именно Лариса после усвоения сотен научных баз знаний родила решение, которое способно было освободить их. Она придумала ритуал, который требовал колоссальной мощи и длительной подготовки. Благодаря ему вся тюрьма должна отправиться в инвентарь и стать частью него и души Джона, а сам он окажется на свободе. После этого он сможет использовать инвентарь для того, чтобы запечатывать в нем души сильных противников и даже целых богов и сильнейших архидемонов. Джон загорелся этой идеей и принялся за ее воплощение. Столетиями он создавал сложнейшие плетения чар, продолжая заниматься прежними делами. Поскольку система была изучена, он приступил к исследованию остальных образований на своей душе. Больше всего времени уходило на печать Демиурга. Она же доставляла много головной боли от необходимости много думать. И вот все базы знаний были изучены, чары созданы и за сотни лет пропитаны настолько огромным количеством энергии, что казалось, будто Джанга живет посреди океана Маны, ЦИ и силы любви. Настал долгожданный миг активации, и все прошло идеально и гладко, как и было задумано. Если бы прошло иначе, парень очень сильно расстроился бы, ведь он потратил столько времени и сил, что можно было бы разрушить десятую часть галактики. После активации чар он завис посреди бескрайнего космоса в своем черном гай-гай-вере. На его лице сияла счастливая улыбка, а сердце радостно трепетало в груди. «Лариса, у нас получилось. Ты слышишь, у нас получилось, Ларис. Я очень рада за тебя, любимый», — раздался у него в голове ее нежный голос. «Ты свободен. И что дальше?» «Дальше», — застыл он. «Хаэм, я об этом не думал. Полетишь мстить Талралам?» — продолжила спутница. «Думаешь, их цивилизация еще существует?» — со скепсисом протянул он. «Я в этом сильно сомневаюсь. Столько тысяч лет прошло, да и перегорело у меня чувство мести 1002 лет назад. Не хочу видеть этих уродов. Давай лучше рванем в какой-нибудь случайный мир. Как скажешь, дорогой».